Песня народов Севера. На фильме «Сережа» мы работали с композитором Борисом Чайковским. Он написал прекрасную музыку, и она точно соответствовала происходящему на экране. Но нам так показалось скучновато, и мы все перемешали. Ритмичную музыку, написанную для проезда автобуса, поставили вместо лирического вступления, а под лирическое вступление Сережа идет в школу и так далее. Борис Чайковский, когда посмотрел фильм, перестал с нами здороваться. На фильм «Путь к причалу» музыкальный редактор Раиса Александровна Лукина, она работала со мной почти на всех фильмах, порекомендовала пригласить молодого ленинградского композитора Андрея Петрова. Он приехал молодой, застенчивый. Я сказал ему, что срочно нужна мелодия песни. Поскольку матрос Чапин поет ее в кадре, к съемкам должна быть готова фонограмма. Просил, есть ли слова. Я объяснил, что для меня важнее мелодия, она будет лейтмотивом фильма. Слова напишем потом. Петров уехал в Ленинград, через неделю привез мелодию, сыграл. Я сказал, что хорошо, но можно еще поискать. Он опять уехал, через неделю привез другую мелодию, сыграл. Я опять сказал, что можно еще поискать. И так 12 раз. Остановились на 13-м варианте, мое любимое число. Так мы потом и работали с Андрюшей 40 лет. Между прочим, те 12 вариантов тоже не пропали. Они прозвучали в других фильмах, которым Петров писал музыку. Теперь мелодию нужно было утвердить в музыкальной редакции. Но главный музыкальный редактор ее забраковал. Музыка с западным душком. Не советская музыка. Не русская. Я сказал, что не русская, но и не западная. Что поскольку события происходят в Арктике, мы использовали мелодии народных песен чукчей. Эту версию нам подсказала Раиса Александровна. И музыка была утверждена. Написать слова я попросил поэта Григория Поженяна. Он написал «Если радость на всех одна, на всех и беда одна» и т.д. В слове «если» две ноты, а в мелодии три. Поженян потребовал, чтобы Петров выкинул ненужную ноту. Я сообщил об этом Петрову. Тут уж деликатный Петров не выдержал. Телеграмма. Москва, Мосфильм, Данелия. Я написал 13 вариантов мелодии, пусть этот Жаженян заменит одно слово. Поженян, задира, боксер, бывший десантник, увидев, что его назвали Жаженяном, пришел в ярость и рвался в Ленинград, чтобы набить Петрову морду. Конфликт уладили так. Сказали Поженяну, что фамилию перепутало телеграфное агентство, а переделывать ничего не надо, ни слова, ни музыку. Споем безграмотно. Если тремя нотами. Так и поет ее в фильме актер Валентин Никулин. Песню записали, она нам нравилась, но мелодию никто не мог запомнить. Ни члены съемочной группы, ни я сам. Не буду петь, понял я, ну и не надо. Главное, есть настроение. Когда фильм был готов, мы повезли его в Мурманск и показали морякам. Ночью меня разбудило пение. За окном пьяные голоса нестройно выводили нашу песню. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Но если пьяные запели, то это будет шлягер. Так оно и было.